Не хочешь же ты, чтобы она всю оставшуюся жизнь спала с зажженным светом? Она всегда была с моим отцом. И ей должно его не хватать. Это правильно. Значит ли это, что после твоей смерти я обязана хранить тебе верность? Я фыркнул. Мне будет вполне достаточно, если ты будешь мне верна, пока я жив. В этот момент она надевала через голову футболку и на мгновение застыла. Потом показались ее прищуренные глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего». «Выкладывай. Просто ты, кажется, чересчур подружилась с этим типом. С Люком? Его так зовут?» «Господи, Гарри, меня не интересует Люк. По крайней мере, не в этом аспекте». «Ты говорила, что он хочет. Мне наплевать, чего он хочет. Одно дело хотеть, другое получить». Он достаточно умен, чтобы понять, чем я занимаюсь. И он знает, что я могу быть полезна его бизнесу. Думаю, что он может и мне быть полезен. Я им восхищаюсь, понял? Ты восхищаешься торговцем бутербродами? Он блестящий бизнесмен. Все, что он имеет, он заработал тяжелым трудом. Я знаю, что тебе не понравились его слова о Бэймоне. Мне тоже не понравились. Но это только бизнес. Неужели ты думаешь, что я имею на него виды? Я не трахаю все, что движется, Гарри. Я не мужчина, я не ты. Ну и как же вы общаетесь? Ты и старина Люк. Мне просто любопытно, как строятся ваши отношения? Его компания получает больше заказов, чем они могут принять. Если что-то появляется, когда они полностью заняты, он вызывает меня. Нет, я имею в виду, как строятся ваши с ним взаимоотношения. В другом плане. Он знает, что ты не заинтересована в нем, как в мужчине. Его это устраивает? Или он все еще лелеет надежду наложить руки на твои канапе? Можешь не отвечать, потому что ответ я знаю. Я понимал, что мне следует заткнуться, но уже не мог остановиться. Я испугался, что теряю ее. Это было смешным, потому что именно я отправился в дом Джины, зная, что ее там нет. Хочешь, я скажу тебе, Гарри, что меня огорчает? Ты думаешь, что он хочет от меня только одного. Но может, только может... Его интересует еще кое-что. Тебе это не приходило в голову? Почему тебе так трудно поверить в то, что кому-то я нравлюсь именно тем, что могу делать, не тем, как я выгляжу? Неужели это так трудно себе представить? «Потому что ты все еще сводишь меня с ума», — подумал я. «И я не могу себе представить, что другие мужчины смотрят на тебя и не чувствует того же, что и я. Но вслух я ничего не сказал. «Не хочу даже с тобой разговаривать», — сказала она, повернулась на бок и резко выключила свет на своей тумбочке. Я повернулся на другой бок и тоже выключил свет. Какое-то время мы молча лежали в темноте. А когда она заговорила, в ее голосе не было ни слез, ни гнева, только некоторое недоумение. «Гарри!» «Что?» «Почему тебе так трудно поверить, что тебя любят?» Тут она застала меня врасплох. Казуми говорила, что каждое утро она посещает курсы фотомастерства в Сохо. После пары неудачных попыток я обнаружил, что если правильно рассчитаю, то смогу перехватить ее по дороге от дома Джины до станции метро. Мне самому было трудно поверить в то, что я делал, но все равно я шел на это. Я остановился у края тротуара, посигналив ей, игнорируя машины сзади, которые из-за меня остановились в этот утренний час пик,